Глава 17. Мне пришлось перечитать записку короля раз 5, прежде чем я убедила себя в том, что я взрослая умная женщина и не ведусь на красивые слова, написанные на надушенных бумажках. И на украшения по цене особняка в Подмосковье, между прочим, тоже. Нет уж, король жестокий, циничный, относится к людям как к грязи, и на минуточку первый подозреваемый в покушении на свою венценосную супругу. Хотя супруга, как выяснилось, живее всех живых, чтобы ее комары покусали, и владеет ведовством. И обстоятельства ее гибели странные. Исчезновение посреди озера. Мало ли, что могло случиться. Может, король ни в чем не виноват, а Сорин зря его оговаривает? Нет, стоп. Я не из таких женщин, которым можно запудрить мозги цветами. Целая комната, как в кино. И бриллиантами. Какие огромные, блестящие, красивые, и тем более ласковыми словами. Никогда еще мужчина так явно не признавался мне в симпатии и не просил всего лишь дать ему шанс, как в романе. Просто иногда слишком сильно хочется, чтобы такие признания были правдивыми. Не потому, что я внезапно воспылала неземной страстью к королю, а просто это было бы приятно. Ладно, стоит выбросить все глупости из головы. У меня нет для этого времени, полно дел поважнее. «Будет у тебя ребенок, но тебе придется выйти замуж за хорошего мужчину, чтобы его сохранить». «Господи, да почему так сложно-то все?» Пока разумные и правильные мысли настаивались в голове, рука сама собой потянулась к ожерелью, погладила острые края бриллиантов и рубинов. «Помочь вам его надеть, госпожа?» Я кивнула. «Да что ж такое творится? Я же не собиралась!» Когда холодное ожерелье коснулось кожи, я вздрогнула. «Аккуратнее, госпожа, а то я ваши волосы застежкой защемлю. Вот так!» Оно действительно оказалось тяжелым, но таким приятно тяжелым, примерно как пакет из бутика, в котором лежат новые туфли. Только такие туфли, которые стоят целое состояние, и которые не я себе купила, а получила в подарок. В общем, очень приятные туфли. «Катя, ну ты же умная, возьми себя в руки!» «Мне надо проветриться!» – бросила я и схватила лежащий на кровати шарф. Один из тех, под которыми я прятала ошейник Виры, пока жила в поместье Сорина. Их доставили одновременно с платьями, а конкретно этот я достала вчера вечером из гардероба. Мне казалось, он пах Сорином. «Но, госпожа!» «Ох, не разговаривайте сейчас со мной!» «Куда ты идешь?» — спросил Перс, как обычно оказываясь рядом со мной, стоило мне покинуть свои покои. — Мне нужно побыть одной. Он, понимающе кивнул и продолжил шагать рядом. — Совсем одной, Перс! — я обернулась к нему. — Ради бога, мне душно здесь, как ты не понимаешь? Я не привыкла, что вокруг постоянно люди. Оставь меня! Несколько секунд Перс буравил меня взглядом, а потом неохотно кивнул. — Не ходи в подвалы, сделаешь только хуже. Конечно, я пошла в подвалы. Вернее, попыталась, не привлекая к себе внимания, но быстро поняла, что заблудилась. Забрела в какое-то крыло замка, это был первый этаж, судя по виду из окна, где не было бальных залов и гостиных, только комнаты. Стены, покрытые темными обоями с золотым узором, деревянные панели, цепочка огоньков под потолком. Странно, что здесь никого нет. С другой стороны, если в этом крыле расположены комнаты, то сейчас, среди бела дня, все могут заниматься своими делами подальше от кроватей. А может, эта часть замка сейчас необитаема? Надо отсюда выбираться. Только как? Я повернула назад, туда, где, кажется, видела лестницу, и замерла. Эту фигуру, которая появилась вдалеке, в противоположном конце коридора и стремительно приближалась, я не перепутала бы ни с чем. «Сорин!» Воскликнула я обрадованно и краем глаза увидела, как по моему телу пробежали искры. Я разулыбалась, как полная дурочка, потому что его походка была до боли знакомой, резкой, стремительной, но не имеющей ничего общего с аристократической плавностью. Сорин всегда шел так, как будто был готов сцепиться с любым, кто хоть чем-то помешает его планам. «Сорин!» Бегать в длинном платье и с тяжеленным ожерельем на шее не лучшая идея, но я давно не чувствовала в себе столько сил. Сорин тоже меня заметил, замер, озадаченно нахмурился. Я судорожно искала на его лице или в одежде признаки того, что в тюрьме с ним делали что-то страшное. Последствия того, что произошло в зале суда, неповиновение королю и какого-то странного воздействия, из-за которого Сорин стал послушным. Но, кажется, он был в порядке, не считая ссадины на скуле, небольшого кровавого росчерка, который бывает, если ударится обо что-то острое. «Сорин!» — одними губами произнесла я, глупо радуясь тому, что я его, наконец, вижу и могу рассмотреть до самой последней черточки. Черные глаза под тяжелыми бровями, широкий лоб, тяжелую челюсть, абсолютно гладкую. Значит, Сорин уже успел привести себя в порядок. Вряд ли в тюрьме было много возможностей побриться. Да и одет он был в ту самую похожую на поддоспешник куртку, как во время нашей первой встречи, а в зале суда на нем был камзол. Чем ближе я подходила к Сорину, тем сильнее от улыбки болели щеки, тем больше мне хотелось его обнять. Что я и сделала. Обхватила руками за плечи, прижалась всем телом и уткнулась носом в шею, вдохнула самый родной и вкусный запах. Сорин вздрогнул, но не пошевелился, даже не попытался обнять меня в ответ. «Что ты делаешь?» — спустя целую минуту спросил он.